Жена приятеля моего сукновала. Женщина, как казалось, до сей поры безупречного целомудрия и по общим лестным отзывам добродетельная хранительница домашнего очага, вдруг предалась тайной страсти с каким-то любовником. Секретные свидания у них бывали постоянно, и даже в ту минуту, когда мы после бани явились к ужину, она с этим молодым человеком упражнялась в любострастии. Потревоженная нашим внезапным появлением, следуя первой пришедшей в голову мысли, она своего любовника сажает под высокую корзину, сплетенную из тонких прутьев, увешанную со всех сторон материей, которую отбеливал выходивший из-под корзины серный дым. Считая, что юноша спрятан надежным образом, сама преспокойно садится с нами за ужин. Меж тем молодой человек, нанюхавшись серы, невыносимо острый и тяжелый запах, который облаком окружал его, с трудом уже переводит дыхание и по свойству этого едкого вещества принимает с то и дело чихать. Когда муж в первый раз услышал звук чиханья, донесшийся со стороны жены, прямо из-за ее спины, он подумал, что этот звук издала она, и, как принято говорить, будь здорова. Но чиханье повторяется еще раз, и затем снова раздается все чаще и чаще, пока такой чересчур сильный насморк не показался ему подозрительным, и он не стал догадываться, в чем дело. Отталкивает он стол, тотчас приподнимает плетенку и обнаруживает мужчину, уже едва дышащего. Воспламенившись негодованием при виде такого бесчестия, он требует меч, собираясь убить этого умирающего. Насилу я удержал его для предотвращения общей опасности от бешеного порыва. Выставив на вид то обстоятельство, что враг его все равно скоро погибнет от действия серы, не подвергая ни меня, ни его никакому риску. Смягчившись не столько вследствие моих уговоров, сколько в силу самих обстоятельств, он выносит полуживого любовника в ближайший переулок. Тут я потихоньку стал убеждать, и, наконец, убедил его жену на время удалиться и уйти из дому к какой-нибудь знакомой женщине, чтобы тем временем остыл жар ее мужа, так как не могло быть сомнения, что он, распаленный такой неистовой яростью, задумает какое-нибудь зло себе и своей жене. Покинув с отвращением подобный дружеский ужин, я вернулся во свояси.